Глава 5. Вечер был и в самом деле отличный. Давно я уже так не веселился. Как оказалось, в этот день ночной клуб «Хрусталь» проводил вечеринку в честь гонки. С учетом того, что гонка проводилась здесь ежегодно, примерно в одно и то же время, мероприятие давно уже стало традиционным. Так что куча народа приезжала сюда не столько на саму гонку, сколько просто отлично провести вечером время в компании сливок общества. Василиса мне время от времени указывала то на одного, то на другого человека, и вскоре я понял, что здесь присутствуют отпрыски практически всех самых знатных фамилий Российской империи. В основном были дворяне, но иногда звучали известные фамилии представителей деловых династий. Понятное дело, что и на нас тоже посматривали. Причем происходило это довольно часто. Если Соловьева чувствовала себя при этом вполне комфортно, то я к подобному вниманию не привык, а потому вскоре намекнул ей, что было бы неплохо перебраться в местечко потише. Вот только натолкнулся на стену непонимания. Для Василисы все это было нормально, поэтому она просто посоветовала мне расслабиться, и я честно попытался это сделать. В танцах я замечен не был, но на несколько забавных конкурсов она меня вытянула. Так что мы с ней даже выиграли символическую бутылку шампанского «Хрусталь», который клуб заказывал на заводе «Вабрау-Дюрсо» специально для этой вечеринки. А вот маркиза, к своему удивлению, я не увидел. Хотя ожидал этого, и мне казалось, что Теряев обязательно явится, чтобы испортить нам вечер. Но нет, похоже, он выберет другое время и место для нашей встречи. Ну что же, будем иметь в виду. Выигранное шампанское мы распили уже в номере, так как в клубе разнообразие напитков и без того зашкаливало. Кстати, в саму гостиницу мы попали за полночь. Я не смотрел на часы, но, думаю, времени было около часа ночи. Разумеется, времени на сон мы не теряли и всю ночь занимались сексом, позволив себе заснуть лишь под утро. Я проспал всего несколько часов, когда пришло время собираться в дорогу. На утро у меня была запланирована поездка в Саратов. Машину мне организовал Верховцев, причем с водителем, который будет помалкивать в дороге и постарается вообще забыть об этой поездке раз и навсегда. Меня это вполне устраивало. Собрался я быстро и дольше объяснял Соловьевой, почему мне прямо сейчас нужно уезжать. В конце концов она сдалась, хотя и выглядела расстроенной. Оказывается, на сегодняшний день у нее была куча планов, в которых я должен был принять самое непосредственное участие. Разумеется, я был не в курсе, потому как предполагалось, что для меня это будет приятным сюрпризом. Но как-нибудь в другой раз. Машина оказалась мягкой и комфортной, так что не прошло и получаса, как я сладко заснул на заднем сиденье. Благо, ехать мне практически целый день, так что для того, чтобы выспаться, времени с головой. Но не может же быть все так гладко, верно? Поэтому в 9 часов утра меня разбудил телефонный звонок. Я не отвечал довольно долго, но кто-то очень сильно хотел меня слышать, поэтому он звонил снова и снова на протяжении нескольких минут подряд. Неужели что-то случилось? Оказалось, что меня очень хотела слышать Екатерина Андреевна Салтыкова. Соскучилась? «Соколов, ты бабник и сукин сын!» Вот это нормально мне вместо пожелания с добрым утром прилетело. Я ведь еще даже поздороваться не успел, только трубку взял. «Кать, можешь сказать, в чем дело?» Учитывая мое состояние, ругаться мне сейчас совершенно не хотелось. «У тебя еще хватает наглости спрашивать?» Ты, кроме того, что кобель, еще и наглец. Давай как-то поподробнее. Ты сейчас о чем говоришь? Разумеется, я догадывался, о чем именно она говорит. Но сразу сдаваться и сознаваться во всем я точно не собирался. Вот только не пытайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле. Ты смотрел сегодняшние светские хроники? Сейчас точно не понял. Я понятия не имел, что именно имеет она в виду, какие хроники. Это передача какая-то по телеку? Я его не смотрю. Нет, это самый модный интернет-портал, который посвящен всяким новостям и светской жизни известных персон, — прошипела она. Никогда не интересовался подобной темой, — признался я. Ну, разумеется, зачем интересоваться, если лучше самому стать главной новостью, правда? Ну и как тебе нравится в Сочи? Судя по фотографиям, ты уже давно не получал такого удовольствия. Ну еще бы! Эта рыжая потаскуха смотрит на тебя так, как будто все время течет от возбуждения. Да, в таком нервном состоянии мне Салтыкову давненько уже не приходилось видеть. Да что там, наверное, вообще впервые вижу ее такой. Между прочим, Василиса — часть нашего отряда. Я что, не могу поддержать ее на гонке? «Ага, и подержать ее между делом за сиськи, да? Пошел ты знаешь куда?» Договаривать, куда именно мне нужно идти, Екатерина не стала. Впрочем, я и сам догадывался. Я открыл интернет и нашел тот самый портал, о котором говорила Салтыкова. Ну да, знакомые фотографии клуба «Хрусталь». Быстро пробежавшись глазами по тексту статьи, я выхватил главное. Очаровательная Василиса Соловьева была на вечеринке не одна, а в компании восходящей звезды среди дворян, молодого красавца, виконта Владимира Соколова. Не так давно этот обаятельный молодой человек перебрался из Саратовского княжества в Москву, и с каждым днем становится все более известен. Раньше он не был завсегдатаем светских вечеринок, но времена меняются, и вот уже виконт сопровождает на закрытое мероприятие восхитительную Василису Тимофеевну. Что это, страсть или мимолетный роман двух юных созданий? Время покажет, ну а мы будем следить за развитием этой истории. Все это сопровождалось весьма яркими фотографиями, глядя на которые, только полный идиот не поймет, что между нами что-то есть. Вот зараза! Папарацци чертовы! Да и понаписали всякого разного. Восходящая звезда среди дворян и обаятельный молодой человек — это, конечно, очень мило, но какого черта об этом вообще писать? Делать им, что ли, нечего? Нет, я нисколько не жалел, что полетел в Сочи на встречу с Василисой. Я никому и ничем не обязан, так что почему бы и нет, в конце концов. Просто было несколько досадно, что все вышло именно так. В мои планы не входило, чтобы об этой истории узнала Салтыкова, да еще и в такой вот подаче. Ну ладно, черт с ним, что уж теперь. Вышло, как вышло. В Саратов я приехал затемно. За время пути я отлично отдохнул, так что чувствовал себя просто прекрасно. Оказаться в знакомом городе было приятно. Глядя на привычные взгляду улицы, создавалось впечатление, что я уехал отсюда совсем недавно, настолько свежими были мои воспоминания. Отчасти так оно и было. Сколько там времени прошло, по большому счету? Купив по пути огромный букет роз и бутылочку легкого вина, я приехал прямо домой к Софье и с чувством волнения позвонил в дверь. Я не ожидал какого-то особо теплого приема, но почему-то думал, что дверь перед моим носом Таганцева тоже закрывать не станет. Открыв дверь и увидев меня, она удивилась. Небольшая немая пауза, которая дала мне достаточно, чтобы понять, эта неожиданность для нее скорее приятная, чем наоборот. Вскоре на ее лице появилась легкая улыбка. «Соколов, ты часом дверью не ошибся?» «Если честно, не ожидала тебя когда-нибудь снова здесь увидеть», и отошла в сторону, пропуская меня внутрь. «Ну, знаешь, как оно бывает. Несколько дней назад я и сам не думал, что здесь окажусь», — сказал я и протянул ей цветы. «И все же я здесь». «Странное дело». Она взяла цветы, понюхала их и улыбнулась. «И что же вдруг изменилось?» «Приспичило тебя увидеть». «Да? Ну, проходи, если приспичило». Я вошел в дом и осмотрелся. С того момента, как я был здесь в последний раз, абсолютно ничего не изменилось. «Проходи в зал, а я пока цветы поставлю. Ты, кстати, ужинать будешь?» «Нет, спасибо, я не голоден». Вообще-то обедал я довольно-таки давно, еще днем, но напрягать Таганцева не хотелось. Да и время уже позднее, не стоит его на готовку тратить. Вскоре она вернулась с двумя бокалами и штопором. Я успел заметить, что за то время, пока ее не было, она успела немного привести в порядок волосы и теперь выглядела намного лучше. Я откупорил бутылку вина, разлил его по бокалам и один протянул ей. «Давай выпьем за встречу», — предложил я. «Ну, давай», — ответила она и вновь улыбнулась. «Что же делать, раз уж ты пришел?» Мы выпили по глотку и на некоторое время увлеклись изучением друг друга. Я отметил, что за последнее время она сильно изменилась. Куда, спрашивается, делась та легкая на подъем вредная стерочка, с которой мы провели так много времени? Сейчас ее лицо выглядело уставшим и безжизненным. Такое ощущение, что какой-то неведомый аппарат высосал из нее немного той радости и любви к жизни, которая переполняла ее раньше. В этот момент меня вновь охватил приступ гнева, и сердце забилось сильнее. Не нужно иметь много ума, чтобы понять, благодаря кому с ней произошли эти нелицеприятные метаморфозы. Всему виной был этот мудак из тайной канцелярии, и теперь я точно знал, что он дорого заплатит за это. «Что смотришь? Неужели я так сильно изменилась?» Усмехнулась она, и всего на мгновение в ее глазах вспыхнул огонек счастья. Всего на долю секунды, но даже этого мне хватило, чтобы на какое-то время испытать радость от той прежней Таганцевой, которая сводила меня с ума. Нет, абсолютно никаких изменений, точно такая же, как и была, — соврал я. «Соколов, а вот ты все такой же. Врешь на каждом шагу и не краснеешь», — махнула она в мою сторону рукой и сделала еще один глоток вина. «Как будто я сама не знаю, как выгляжу». «Ты прекрасна, как и раньше. Вон как целители постарались. Даже никаких следов после того случая не осталось», — сказал я, глядя на белую паутинку шрама, который все же остался на ее лице в память о той истории с наемниками. Она покачала головой, но в то же время было видно, что ей очень приятно слушать мои слова. «Какими судьбами, Владимир? Только не говори, что случайно здесь оказался, иначе я тебя выставлю за дверь». «Действительно, не случайно. Специально приехал», — ответил я. «Зачем?» «Хотел узнать, как живешь, Софья. И хочу предупредить. Если начнешь врать, то меня и за дверь выставлять не придется. Сам уйду». Она немного помолчала, вероятно, обдумывая, как себя вести, затем вздохнула и грустно улыбнулась. «Ну, если пришел, значит, кое-что знаешь, правильно?» «В целом, живу неплохо, но есть нюансы». «Знаю про эти нюансы», — кивнул я. «Но хочу тебя послушать. Чужие рассказы меня не сильно-то интересуют. Насколько я понял, у тебя сейчас проблемы. Тайная канцелярия покоя не дает». «Есть такое дело. Тебе кто, кстати, рассказал?» «Неважно», — нахмурился я. «Какое это имеет значение? Давай лучше ближе к делу». «Да рассказывать особо не о чем», — она пожала плечами. «Работает там один человек, который всерьез хочет осложнить мне жизнь. Вот, собственно, и все». «Новиков?» — спросил я, но она не стала отвечать и опустила голову. «Ты что же, не нашла с ним общего языка?» «Он мне противен», — скривилась она. «Еще когда со мной знакомиться начал, я уже тогда поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет. Сука мерзкая. Я в людях редко ошибаюсь. Вот в очередной раз это сама себе подтвердила. Самое главное, что если бы не он, то ничего и не было бы вовсе». «Знаю», — вновь кивнул я и с уважением посмотрел на Таганцева. «Ну вот, а его, как вижу, то меня сразу тошнить начинает. Последний раз я его вообще нахрен послала». «Все-таки сильная она девочка. Такая может послать, невзирая на чины и титулы. В ее ситуации не каждая поступила бы так же, а это вот не боится, что история ее плохо закончится. Хотя понимает, на что идет». «Что в итоге сейчас происходит?» Я допил вино, а затем налил себе и Софье еще. «Ничего не происходит», — пожала она плечами и усмехнулась. «Сказал, что дает мне последнюю неделю на размышление, а я ответила, что за это время ничего не изменится. Вот и все». «Понятно. Примерно так я и думал. Никогда не сомневался в том, что силой от тебя ничего добиться невозможно», — хмыкнул я. «Теперь вот в очередной раз в этом убедился». «Выходит, ты в какой-то момент сомневался?» Она удивленно приподняла бровь. «Нет, не сомневался, просто...» «В общем, ты спрашивала, зачем я заехал. Так вот, просто чтобы сказать тебе, что Новиков тебя больше не побеспокоит. Во всяком случае, я на это надеюсь». «Володь, только пойми меня правильно», — она нахмурилась и посмотрела на меня серьезным взглядом. «Ты не обязан ничего делать для меня. Ты ведь мне ничего не должен, если чувствуешь какую-то вину передо мной. Таганцева, не городи ерунды, причем здесь какие-то долги. Ты попала в беду, и я от чистого сердца хочу тебе помочь. Что здесь странного? Ты же мне не чужой человек, в конце концов. И если ты думаешь, что обязана что-то сделать для меня за это, то нет. Понятно тебе?» Вот почему чуть что, так девочки сразу в слезы. Я поставил бокал с вином на стол, сел рядом с Софьей и крепко ее обнял, а она, вместо того, чтобы успокоиться, заплакала еще сильнее. Ну, вот только этого не хватало. Да что же это такое в самом-то деле?